«Арзамас» и Московская школа управления «Сколково» представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция 8. Дворянки. От спирта и сукна до черной металлургии. Когда мы говорим о предпринимательстве женщин из разных сословий, то часто приходится опровергать стереотипы. Раньше мы думали, что в основном предпринимательством занимались купчихи. По статистике, например, в 1814 году 46% фабриканток – это дворянки. В 1832 году – 50%. В 1884 дворянки опять преобладают и составляют почти 50% российских фабриканток. Их насчитывается 572, и это только крупные предприятия. Но давайте вернемся в XVIII век. Уже на заре индустриального развития в середине XVIII века мы находим дворянские предприятия. Работа с архивными документами и с промышленной статистикой привела меня к интересному выводу, что существовало заметное различие между дворянками и купчихами как по отраслям промышленности, так и по использованию рабочей силы. До отмены крепостного права это могли быть вольнонаемные или крепостные. И предприятия дворянок и купчих различались также по местоположению. Дворянские предприятия устраивались в основном в сельских помещичьих имениях, а купеческие – в городских кварталах. Различались и капиталы. Купчихи чаще всего представляли первое или второе, в редчайших случаях третье поколение в семьях, избравших бизнес своим занятием. И это были капиталы, которые вызрели на протяжении небольшого количества времени, но капиталы, заработанные со значительным трудом. А там, где использовались капиталы дворянками, они накапливались богатыми династиями в течение нескольких поколений. И у дворянок было такое преимущество в ресурсах, как земля, недвижимость, крепостная рабочая сила до 1861 года. И, соответственно, дворянки преобладали в таких энергоемких и трудоемких отраслях. Суконная промышленность – 93% от числа всех женщин-фабриканток. Производство металлов, железа и стали – 81%. Стекольная и хрустальная промышленность – 81% всех предприятий, принадлежавших женщинам. Пищебумажная промышленность – 80%. Сахарная промышленность – 100%. Сначала мы поговорим о роли дворянок в винокурении. Здесь интересно несколько случаев, найденных в Петербургской губернии. Дело в том, что в винокурении действовала монополия дворян, и другие сословия не имели права производить алкогольную продукцию. Еще в XVIII веке, во время правления Екатерины II, обо всех винокуренных предприятиях подавались сведения в кабинет императрицы. И ведомость 1795 года из архива древних актов показывает, что в Петербургской губернии из 19 винокуренных предприятий дворянкам принадлежало 7. Все эти предприятия находились в сельских имениях владелец и в качестве рабочей силы использовали крепостных крестьян. Сырье для производства пшеницы и дрова не закупалось, а использовалось из своего урожая и лесных угодий. Произведенный спирт гарантированно закупался казной и немного оставалось производителю, как это называлось, на домашний обиход. Из указанных 7 винокуренных предприятий супруга генерал-поручика Елена Ивановна Рибиндер владела 2 винокуренными заводами недалеко от Гатчины, и там было выработано 52 тысячи литров алкогольной продукции, из которых в казну было отдано более 95%. Рибиндер была представительницей высшего слоя аристократии. супругой генерала Рибиндера, видного сподвижника императрицы Екатерины II, дипломата. Еще один завод, винокуренный, был у графини Сары Элеоноры Стенбок-Фьермар. Единственная дочь генерала, видного военачальника, генерал-губернатора Смоленска Вильяма Фьермара. Помещица Агафья Григорьевна Корсакова также имела небольшое винокуренное предприятие. Она была урожденная Коновницына, а Коновницыны при Екатерине II были в большой силе при императорском дворе. И дядя Агафьи Корсаковой, Петр Петрович, был губернатором Петербурга. Но крупнейший по объемам производства винокуренный завод принадлежал Агафаклее Полторацкой и находился в Шлиссельбургском уезде. Это предприятие произвело в 1795 году 323,5 тысячи литров, из которых в казну поступило 97%, в том числе в придворную контору, в ведении которой был императорский двор. Расскажем об этой удивительной женщине. Агафаклея Александровна Полторацкая, родившаяся в 1737 году и умершая в 1822 году, славилась не только как мать семейства, она родила 22 ребенка, но и как властная правительница своих имений. Многое о Полторацкой известно главным образом по мемуарам, и особенно из-за того, что в русской литературе осталось имя ее любимой внучки. Она написала мемуары, где рассказывает о своей семье и в том числе дает яркий портрет своей бабушки. «Была так умна и распорядительна, что, владея 4000 душ, многими заводами, фабриками и откупами, вела все хозяйственные дела сама, без управляющего, через старост. Стиль управления делами был у помещицы Полторацкой весьма строгим и даже самодурным. Агафаклея Александровна почти постоянно проживала в своем имении Грузины в Тверской губернии, во дворце, по легенде, построенном по проекту Растрелли. И, как пишет Анна Петровна Керн, всякую зиму лежала в постели и из подушек ее управляла всеми огромными делами. Все же лето она была в поле и присматривала за работами. Ложе себе она устроила в большом зале, отделанном розовым мрамором. И там она принимала всю свою прислугу, тех старост, которые докладывали ей о ходе хозяйственных дел. В этой комнате было две картины – «Спаситель во весь рост» и «Екатерина II». Анна Петровна Керн рассказывает, что Полторацкая была столь преданной поклонницей императрицы, что купила после ее смерти все рубахи и других уже не носила. Наверное, Екатерина II с размахом ее деятельности была своеобразной ролевой моделью для Агафаклеи Полторацкой. Биографы Полторацкой писали, что к концу жизни у нее было 13 тысяч душ крепостных. А чем же занимался муж Агафаклеи Александровны? Он служил директором придворной певческой капеллы в Петербурге и не касался хозяйственных вопросов, поскольку даже не имел прав на имущество супруги. У него было собственное небольшое имение в Полтавской губернии, которое не очень сильно его интересовало, поскольку он весь был в музыке, в концертировании, имел замечательный голос и весь предавался творчеству. И Анна Петровна Керн также пишет, что энергическая личность бабушки стушевывала его личность. Полторацкая не терпела прикословий. Ее внучка вспоминала, когда бывала она недовольна кем-нибудь из детей, то проклинала виновного и называла его Пугачевым. Полторацкая легко впадала в гневливость, когда она узнала, что ее сын потерял переписанное на него ею имение в 150 душ, то по прибытии к ней сына, это как раз был отец Анны Петровны Керн, она вскочила, когда он вошел в комнату. Ей в это время парикмахер делал прическу. Присутствовавшие, видевшие ее в гневе, запомнили, что якобы седые ее волосы стали дыбом, она страшно закричала, изрекла несколько проклятий и выгнала сына. Сын был потрясен, плохо себя чувствовал, он боялся, что страшный крик означает одно – ему придется окончить жизнь в нищете. Но Агафаклия Александровна была отходчива, накричав, она на следующее утро уже разговаривала, как ни в чем не бывало. Что же свидетельствует о деловых качествах и стратегическом уме Агафаклии Полторацкой? Мне удалось обнаружить в отделе рукописей Российской государственной библиотеки написанное ею 82 года завещание. И оно интересно тем, что она распределяет нажитое ею имущество между своими многочисленными детьми и внуками. В этом завещании подробно перечислены села и деревни в трех губерниях – Петербургской, Тверской и Полтавской. Полторацкая помнила имена своих крепостных крестьян. Она помнила все постройки, которые она возводила в свое время, как называются леса, пустоши. Помнила все капиталы досконально. Десятки имен крепостных она перебрасывала семьями из имения в имение, чтобы уравнять между детьми количество крепостных и количество тех ресурсов, которые она им завещает после своей смерти. И вот по степени благосклонности к отпрыскам она распределяла это имущество. Если мы посмотрим список фабрикантам и заводчикам Российской империи 1832 года и посчитаем, сколько было дворянок на этот момент, то оказывается, что дворянкам принадлежало 241 предприятие, в том числе 64 суконные фабрики, 34 завода по производству металлов и металлоизделий, 22 стеклянных и хрустальных завода и 16 пищебумажных фабрик. Среди владелец были 26 персон, которые по мужу или по родителям относились к высшей титулованной аристократии, княжеским родам Волконских, Вяземских, Гагариных, Голицыных, Долгоруковых, графским родам Апраксиных, Зубовых, Лаваль, Орловых, Потоцких, Толстых, Чернышовых, Шереметьевых. Каким же образом собственность в виде промышленных предприятий оказывалась в руках женщин? Если мы проанализируем вот эту группу из 26 персон, которые по родителям или по мужу относились к княжеским и графским родам, то оказывается, что в половине случаев дочери получали имущество от родителей. Причем могло быть три варианта перехода имущества – подарок, приданое или по завещанию. По завещанию был наиболее частый случай. Приведу несколько небольших примеров. Была такая тайная советница, супруга директора ассигнационного банка сенатора Мятлева Прасковья Ивановна Мятлева. Следуя стереотипам, мы бы могли подумать, что она получила свои предприятия от мужа, но это не так. Она унаследовала вотчину с крупным селом Порецкое в Симбирской губернии от отца, генерал-фельдмаршала графа Ивана Салтыкова. А ее отец унаследовал от своего отца, графа и генерал-фельдмаршала Петра Салтыкова. Этот Петр Салтыков был сподвижник Петра I. Предприятия Мятлевой были устроены ее отцом в этом селе Порецкое. Что это были за предприятия? Они включали суконную фабрику и кожевенную фабрику. На суконной фабрике было 18-20 работников, и в год примерно 38-40 ковров производилось. Ковры были очень хорошего качества, представлены на мануфактурной выставке 1833 года. Они производились из русской, английской и силезской шерсти. Более крупным предприятием был кожевенный завод в Порецком. Здесь производились опойковые кожи для обуви, подошвенные и юфтовые кожи. Для обработки кож тут было более 60 чанов и трудилось 50 крепостных работников. Всего же Мятлевой принадлежало, кроме Порецкого, еще 8 сел и деревень. Как Мятлева руководила этим имением? Я смотрела дела в архиве древних актов. Видно, что она ежегодно посещала Порецкое. и там контролировала все это производство, но такого непосредственного участия в руководстве предприятиями она не принимала. В течение года переписывалась с управляющими, требуя от них отчета. Чем еще была знаменита Мятлева? Тем, что она очень увлекалась театральными спектаклями. Эти театральные спектакли устраивались в подмосковном имени ее родителей, Салтыковых. Ежегодно к 23 и 24 июня в Марфине проходили день рождения и именины фельдмаршала Салтыкова. И один из мемуаристов, Вигель, писал: «Великую страсть имела госпожа Мятлева появляться на сцене в домашнем театре, разумеется, во французских пьесах. Эти спектакли шли на французском языке». Ну, можно еще один пример привести, когда от матери, ранее наследовавшей от мужа, получила свои предприятия статская советница Анна Петровна Полторацкая. Это родственница уже вышеупомянутой Агафоклеи Александровны. Это ее невестка. У нее были уникальные предприятия. Три металлических завода в селах Столбцы и Коленцы Пронского уезда Рязанской губернии. Там производились иглы, проволоки и железо разного сорта, а также оспопрививательные ланцеты, шпильки для суконных и полотняных фабрик и чулошные спицы. И производство было гигантским. В начале 1840-х годов в Коленцах выделывалось 75 миллионов игл в год, а в Столбцах 45 миллионов, то есть 120 миллионов. Почему Анна Петровна получила эти предприятия? Они были куплены ее отцом Петром Кирилловичем Хлебниковым у представителей династии Рюминых, которые основали предприятие еще при Петре I в 1717 году. Петр Кириллович был генерал, владелец вот этих заводов в Рязанской губернии и Благовещенского медеплавильного завода на Урале. Он был знаменитый библиофил, собрал уникальную библиотеку рукописей и книжных раритетов. И историк Николай Михайлович Карамзин пользовался этой библиотекой, когда писал «Историю государства российского». Переходим к рассказу о биографии нашей следующей героини. Еще одна легендарная личность. Ее звали усатая княгиня Наталья Петровна Голицына. Это была ярчайшая персона в мире дворянского бизнеса. Она прожила 96 или 93 года. Ее год рождения точно неизвестен. И скончалась в один год с Пушкиным в 1837 году. Наталья Петровна была фрейлиной при пяти императорах и статсдамой при Александре I и Николае I. По легенде, она послужила поэту Пушкину прототипом графини в «Пиковой даме». В старости Голицына сильно подурнела и, как свидетельствовала ее современница, была собою очень нехороша, с большими усами и с бородой, отчего ее называли «усатая княгиня». Голицына была баснословно богата. Она получила собственность от родителей, как и предыдущей нашей героини. И это было очень значительное имущество, которое вначале принадлежало ее деду, а потом отцу. Дед Натальи Петровны, Григорий Петрович Чернышов, был сподвижником Петра I. Он участвовал в Азовском походе и Северной войне. Потом, в 1730-1735 годах, он был московским генерал-губернатором. Отец Натальи Петровны, Петр Григорьевич Чернышов, прожил более 20 лет в Европе, будучи послом в Пруссии, Англии, Франции. За свою службу он в 1740-х годах получил большие земельные владения с крепостными крестьянами в Орловской губернии. Сначала ими владела его жена, а потом эти поместья перешли к дочери Натальи. Наталья Петровна родилась в Берлине, где служил ее отец. 9 лет, пока отец работал в Лондоне, она жила там. А позже, по воспоминаниям современников, она много времени проводила в Париже, блистая при французском дворе. Тем не менее, несмотря на ее любовь к балам и светским раутам, ее вряд ли можно назвать легкомысленной или ветреной. Она строго соблюдала свой финансовый интерес, и ее имущество неуклонно прирастало. Наталья была замужем за князем Владимиром Голицыным, чьи земли в Орловской губернии соседствовали с владениями Чернышовых. Муж ее занимал невысокую должность бригадира, это чин 5-го класса между генералом и полковником, но она выбрала его, потому что он был сильно богат. Одна из современниц оставила такие сведения о Голицыной. Княгиня Наталья Петровна, кроме того, что женщина от природы очень умная, была и великая мастерица устраивать свои дела. Муж ее очень простоватый был человек, с большим состоянием, которое от дурного управления было запутано и приносило плохой доход. Чтобы устроить дела, княгиня Наталья Петровна продала половину имения, заплатила долги и так хорошо все обделала, что когда умерла почти что 100 лет от роду, то оставила слишком 16 тысяч душ. Какие же предприятия были у Натальи Петровны Голицыной? Согласно списку фабрикантам и заводчикам 1832 года, у нее было 3 предприятия в Орловской губернии – кожевенные стеклянные заводы и фабрика льняного полотна. Наталья Петровна самостоятельно управляла хозяйством, не очень доверяя управляющим. Однако это была безжалостная эксплуататорша своих крепостных. И в 1797 году в имениях Голицыной произошло крестьянское восстание. Возмущенные крепостные крестьяне, работавшие на этих предприятиях, разгромили контору кожевенного завода и здание винокуренного завода, потому что эта фабрикантка заставляла работать очень много, а платила очень мало. Хозяйственная жилка в Наталье Петровне была столь сильна, что она держала все имение в своих руках вплоть до смерти. Когда дочери выходили замуж, она каждой дочери выделяла 2000 крепостных. А 2 сына фактически не получили ничего при ее жизни. Оба сына ее были генералами, героями войны 1812 года. Сын Борис в 1813 году скончался от ран, и в живых остался только старший сын Дмитрий Владимирович. Он после военной отставки стал генерал-губернатором Москвы, чуть ли не самым лучшим в XIX веке, и правил Москвой 24 года. Его очень любили в Москве, потому что это был деликатный, очень деловой человек. И после пожара Москвы он фактически Москву отстроил очень современно, очень разумно и не давил на москвичей никогда. Дмитрию при женитьбе Наталья Петровна дала только одно имение в Московской губернии со 100 крепостными. Вопреки своему титулу, имени и положению, князь Дмитрий Владимирович Голицын из-за скупости матери жил весьма скромно в сравнении с другими представителями знати. И когда Дмитрий Владимирович стал руководить Москвой, то основным источником его дохода было денежное пособие от матери. Но ему этих денег не хватало, потому что Наталья Петровна сыну выдавала ежегодно по 50 тысяч рублей ассигнациями. И возникла удивительная ситуация, когда генерал-губернатору Москвы не хватало денег на поддержание своего общественного образа жизни. Как пишет одна мемуаристка, будучи начальником Москвы, он не мог жить как частный человек, и хотя получал от казны на приемы и угощения, но этого ему не доставало, и он принужден был делать долги. Об этом стало известно императору Николаю I, который сказал старой княгине Голицыной, что ее сын-губернатор нуждается, и хорошо было бы, если бы она давала ему больше денег из дохода с имений. Наталья Петровна размышляла, но делать нечего, личная просьба императора, и она стала давать Дмитрию Владимировичу еще по 50 тысяч рублей, а всего 100 тысяч рублей ассигнациями в год. нравы эпохи, из казны царь не считал возможным увеличивать содержание генерал-губернатору, а послушному сыну, почтительному к своей матери, было неудобно просить у авторитарной матери сверх той суммы, которую она ему решила давать. Рассмотрим далее, как функционировал еще один распространенный вид фабрик. Это дворянские предприятия с крепостными и покупными рабочими в суконной отрасли. На суконную отрасль распространялась политика протекционизма, то есть государственной поддержки. Здесь действовала целая когорта дворянских предприятий с крепостными рабочими. В 1814 году 90% владелец суконных предприятий принадлежало к дворянству и только 10% – к купечеству. Для понимания того, почему в суконной промышленности господствовало дворянство, следует заглянуть в историю законодательства XVIII века. Суконная промышленность, начиная с правления Петра I, развивалась для обеспечения потребности армии в мундирном сукне. А поскольку в XVIII веке Европу сотрясали бесконечные войны за передел территорий, то Россия содержала большую армию. Армию надо было обеспечить обмундированием, в основном шерстяным, для круглогодичного ношения. Поэтому была придумана такая система, что сукна изготавливаются по образцам и поставляются в Крикскомиссариат. Костюм воина состоял из кафтана до колен, штанов, камзола и япончи. Японча – это накидка из сукна. На голове треугольная шляпа, так называемая поярковая, то есть валеная из овечьей шерсти первой стрижки, с овец в возрасте до года. Для поощрения суконного производства дворянам и купцам при Петре I и последующих монархах по законам 1721 и 1744 годов даже было разрешено покупать к фабрикам крестьян целыми деревнями. Это были так называемые посессионные крестьяне. В 1730-е годы при императрице Анне Иоанновне была поставлена задача умножения суконных фабрик для удовольствования сукнами войск без покупки иностранных. И вот эта задача обходиться без импорта сукон, она решалась почти 100 лет. Потому что в XVIII веке главным поставщиком сукон в Россию и другие страны Европы были Голландия и Англия. Политика поддержки суконной промышленности продолжалась при Екатерине II. Екатерина даже разрешила заводить ткацкие станы всем желающим, но промышленник должен был платить по 1 рублю за каждый стан. Но, тем не менее, армейских сукон не хватало. И поэтому Павел I издает в 1798 году закон о поддержке фабрик солдатских сукон, выдаче беспроцентных суд на устройство фабрик и запрещает вывоз овечьей шерсти за пределы России. Но, несмотря на это, поставки сукна в армию все-таки оставались не до конца отрегулированными. Окраска ткани на разных фабриках различалась, и солдаты были вынуждены ходить в разноперой униформе. И качество различалось. Поэтому уже при следующих императорах, Александре I и Николае I, эта система все время менялась и совершенствовалась. И было решено, что надо ликвидировать зависимость армии от иностранных поставок по указу 1825 года, и импортные сукна вообще не принимались. Поэтому отечественные суконные фабрики, начиная с 1825 года, становятся очень важны, и ими владеют дворяне и дворянки. В 1832 году 16% суконных фабрик принадлежит женщинам. И если мы обратим внимание на социальный статус владелец суконных фабрик, то окажется, что почти все эти фабрики принадлежали женам военных или бюрократов высокого ранга. Высокие социальные позиции открывали этим женщинам двери к получению выгодных казенных заказов, гарантировавших прибыль без риска. В 1832 году Министерство финансов еще раз реформировало систему поставок сукна в армию. Был составлен реестр по мощности фабрик, и каждый владелец фабрики участвовал в торгах, чтобы получить вот эти вот государственные заказы по тендеру, как бы мы сказали, на современном языке. И он получал задание такое, которое соответствовало мощности его предприятия. Действовала так называемая раскладка. Я нашла список всех суконных поставщиков. В 1832 году казной было выбрано 92 предприятия в разных губерниях России. И во главе 25 предприятий были женщины. Я хочу сказать несколько слов о крупнейших поставщицах сукна для российской армии. Это Мария Постникова, 120 тысяч аршин в год, и Екатерина Уварова, 90 тысяч аршин. Эти женщины принадлежали к высшей знати и по своим родителям, и по своим мужьям. Например, фабрика Постниковой в Тамбовской губернии. Сейчас эта фамилия мало что говорит современному читателю, хотя муж Постниковой, Захар Николаевич, был сенатором. Фабрика Постниковой находилась в селе Рассказове и была одной из крупнейших в России. Постникова унаследовала предприятие от отца Ивана Петровича Архарова, генерала и московского губернатора в 1796-1797 годах при Павле I. Одной из крупнейших суконных фабриканток была Екатерина Алексеевна Уварова. Ей принадлежала крупная фабрика в имении Троицкое Балычёво в Московской губернии. Она унаследовала предприятие от своего родителя. Ее дедушка, граф Кирилл Разумовский, получил имение от императрицы Елизаветы Петровны. Отец Екатерины Алексеевны, Алексей Кириллович, был министром народного просвещения в 1810-1816 годах. Муж ее, Сергей Семенович Уваров, также был министром народного просвещения на протяжении 16 лет в 1833-1849 годах. Придумал знаменитую формулу Николаевского правления «Самодержавие, православие, народность», а также почти 37 лет возглавлял Академию наук. Сама Екатерина Алексеевна была известна как любимая фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны. Семья Уваровых относилась к культурнейшим в России. Как это сочеталось с тем, что Уварова была одним из крупнейших поставщиков сукна в российскую армию? Потому что только 11 поставщиков из 92 имели контракты величиной от 85 тысяч аршин и более. Мы можем расценивать получение этого крупного государственного контракта на поставку сукна как показатель приближенности Уваровой и ее семьи к императорской семье. Таким образом, если мы говорим о женщинах-суконных фабриканках, мы можем сказать, что их сложившийся круг свидетельствовал об олигархическом характере института поставок для армии. Но дворянки продолжали оставаться во главе крупнейших российских предприятий и играть огромную роль в российской промышленности и в пореформенный период, то есть после отмены крепостного права в 1861 году. И этот факт тоже свидетельствовал о том, что они сосредоточили в своих руках огромные ресурсы, и они ими умело управляли. Женское предпринимательство среди дворянок ширилось во второй половине XIX века, и оно даже захватило некоторых членов царской семьи. Одной из известных предпринимательниц в последней четверти XIX века была ее императорское высочество принцесса Евгения, урожденная герцогиня Лихтенбергская и в замужестве принцесса Альденбургская. Она родилась в 1845 году и скончалась в 1925. В 1878 году, когда Евгении было 33 года, она стала владелицей имения Рамони в Воронежской губернии. Евгения владела поместьем почти 30 лет. Это было довольно большое имение, площадью 4000 десятин, позже увеличенное вдвое покупкой новых участков. Казалось бы, принцесса Евгения, большое влияние, много денег, но тем не менее вот эти 30 лет не были целиком успешными. Давайте посмотрим, как происходила ее деятельность. Еще до того, как Евгения купила Рамонь, там находился свеклосахарный завод и завод стеариновых свечей, где работало 540 государственных и помещичьих крестьян. Когда Евгения Максимилиановна приобрела Рамонь, то она механизировала предприятие, были установлены паровые двигатели и начал возрастать объем производимой продукции. В 1879 году на заводе работал 319 человек и производилось 295 тонн сахара. После реконструкции количество рабочих уменьшилось, а производство возросло в 4 раза, и завод стал производить 1230 тонн сахара и 490 тонн патоки в год. В 90-е годы производство было максимально механизировано. Имелось 11 паровых машин, другое оборудование. В имении Рамонь было построено удивительно гармоничная система хозяйства. Сырье на 75% производилось на собственных плантациях, поскольку свекла хорошо произрастала на воронежских черноземах. И ближайшие помещики поставляли другие 25%. Там было так все разумно построено, что уже в 20 веке опытные поля стали основой созданного в Рамоне научного учреждения, которое существует и сегодня – НИИ сахарной свеклы имени Мазлумова. Этот научный институт занимается исследованиями по генетике и селекции растений. Но опытные агрономические поля были устроены еще при принцессе Евгении. Там даже была такая налажена система, что брали крестьянских подростков 12-15 лет и обучали началам агрономии. Этим подросткам даже платили небольшую стипендию. Принцесса Евгения не остановилась на выпуске сахара. Она устроила как отделение этого сахарорафинадного завода небольшую кондитерскую фабрику, которая начала действовать затем как самостоятельная рамонская фабрика конфет и шоколада. Судя по рекламе, там производились карамель, монпансье, шоколад, кофе, какао, мармелад, пастила, пряники, а также засахаренные ягоды и фрукты. Рамонские шоколад и карамель отправлялись на международные выставки. И, например, они в 1904 году участвовали сразу в двух выставках, и на этих двух выставках в Париже и в Брюсселе были удостоены высшей награды Гран-при по разряду кондитерских изделий. Получить Гран-при за шоколад в Брюсселе – это, конечно, очень высокая честь. Принцесса Евгения очень любила свое имение, проводила там несколько месяцев в году, сама контролировала все дела сельского хозяйства и промышленности. Кроме кондитерской фабрики и сахарного завода, там была устроена ковровая мастерская, небольшой винокуренный завод. Инфраструктура все время развивалась. Здесь была устроена собственная электростанция, водопровод, работала метеорологическая станция. И фактически хозяйство не уступало богатым усадьбам Англии и Германии. Еще одной важной частью хозяйства была продажа леса. Но в имении Рамонь использовались лесосберегающие технологии. Лес не рубили бездумно, а выдерживали до определенного возраста. Деревья хвойных пород продавали в возрасте 80 лет, а лиственных в возрасте 40. И те участки, которые вырубались, заново засаживали саженцами, которые происходили из питомников в той же Рамоне. Таким образом, мы видим, что всему хозяйству был придан ярко выраженный товарный характер. Оно развивалось и процветало, принося хозяйке значительную прибыль. Поскольку основная продукция сахарного завода и других предприятий шла в Воронеж и в Москву, то для скорейшей доставки товара в 1901 году на свои средства Евгения Максимилиановна провела 18-верстную ширококолейную железнодорожную ветку общего пользования. Евгения Максимилиановна заботилась о местных жителях, открыла школу, устроила бесплатную больницу на 32 койки. Один из побывавших тут врачей сказал, что эта больница должна служить образцом земских лечебных учреждений, как безупречно удовлетворяющая земской идее, простоте, дешевизне и весьма полного удовлетворения потребности. Но, к сожалению, золотой период имения Рамонь не продлился вечно. На рубеже XIX-XX века провальный менеджмент привел процветавшее хозяйство к краху. Это произошло при следующих обстоятельствах. В 1897 году, ставшая вследствие возраста менее энергичной, принцесса Евгения наняла нового управляющего по фамилии Кох. Он начал закупать дополнительно землю, но у владелицы не было свободных капиталов, и он начал брать кредиты. Взял кредит в дворянском банке, занялся спекуляцией сахаром, и хозяйство стало год за годом терпеть огромные убытки. В 1905 году дефицит достиг 4 миллионов рублей. Имение оказалось на грани банкротства. И Евгения Максимилиановна и ее муж решили, что они попросят кредиты у министра двора Фридрикса, чтобы им дали денег из средств удельного ведомства на погашение дефицита. Но родственники и министры не откликнулись на их просьбу. Министерство финансов сказало, что не согласно выдать кредит. Это противозаконный вариант, поскольку казенные деньги не должны выдаваться частному лицу, даже если оно входит в императорскую семью. В конце концов, это скандальное дело дошло до Николая II. Он созвал семейный совет и стал говорить о том, что нельзя допустить несостоятельность принцессы Евгении. На этот семейный совет наряду с членами царской семьи был приглашен министр финансов Каковцов. Он доложил о положении дел. Но, выслушав доклад министра, большинство участников собрания высказались против предоставления помощи. Они сказали, что у Евгении Максимилиановны богатый муж, у него есть немалые собственные капиталы, и поэтому пусть муж ее спасает, а царской семье стоит подключаться только в том случае, если у мужа не хватит денег на погашение дефицита. Чем закончилась история некогда благополучного имения Рамонь? По распоряжению Николая II принцессе Евгении, как члену императорского дома, было оказано крупное материальное пособие из казны в размере 2,5 миллионов рублей и выдан кредит Государственного банка. Но это был такой временный момент, он ее не спас, и поскольку она не могла расплачиваться с этими кредитами, по высочайшему повелению Николая II в 1907 году имение было приобретено с переходом в удельные земли. О чем нам говорит этот пример предпринимательства? Он показывает, что малейшее ослабление полного контроля над собственным бизнесом привело прежде успешную предпринимательницу принцессу Евгению к краху дела. Она доверилась плутоватому управляющему и потеряла имущество. Прочность ее хозяйственного ресурса не была рассчитана на большое приращение хозяйства путем взятия кредитов и неумеренной траты заемных средств. И в результате, несмотря на значительные доходы, получаемые ранее от вполне прибыльных предприятий, все посыпалось, как карточный домик. Одной из самых знаменитых предпринимательниц-дворянок была графиня Надежда Алексеевна Стенбок-Фермер. Надежда Алексеевна в 1849 году после смерти своего отца, крупнейшего уральского промышленника Алексея Ивановича Яковлева, унаследовала 8 металлургических заводов в Пермской губернии на Урале. Она вдовела в 37 лет в 1852 году, и в последующие годы управление заводами по производству чугуна и меди она сделала главным интересом своей жизни. Из мемуаров родственников и знакомых явствует, что она держала под контролем все до мельчайших деталей. Жена ее внука Мария Борятинская в своих мемуарах охарактеризовала старую графиню так. У нее был уникальный характер, ей был присущ исключительный ум, и своими делами она управляла с огромным искусством. Дворянство для того, чтобы производить предпринимательскую деятельность, должно было брать купеческое свидетельство, чтобы через это купеческое свидетельство платить подати государству, но оно не меняло свой сословный статус. Справочная книга о лицах, получивших на 1869 год купеческие свидетельства в Петербурге, скупо сообщает о Стенбок-Фермер. Стенбок-Фермер, урожденная Яковлева, Надежда Алексеевна, графиня, в купечестве состоит с 1867 года. Жительство имеет в собственном доме на углу Вознесенского проспекта и Адмиралтейской площади, содержит железные и медные заводы в Пермской губернии, имеет каменные дома в разных частях города. Если мы возьмем материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба, эта книга вышла в 1864 году, то найдем там сведения об огромности этих богатств. Там сказано, что наследникам Корнета Яковлева принадлежит на Урале 5 крупных земельных владений с 11 заводами. И общая площадь владений составляет, я перевела их на современные меры, 7881 квадратный километр. Это 9-кратная площадь современной Москвы в пределах МКАДа. Что было на этой огромной площади, какие предприятия? Это крупнейшие металлургические заводы в каменных корпусах, крытых железом, рудники, каменоломни, золотые прииски, лесные угодья. Какова была продукция? Это был чугун. Чугун – это 2/3 продукции всей. Кровельное железо, котельное и сундучное железо, железные сковороды, гвозди, чугунные печки, очажные доски, штыковая и листовая медь. Листовое железо и медь продавались главным образом в Петербурге и на Нижегородской ярмарке. Причем были устроены очень хорошие пути, например, с заводов готовые изделия перевозились на подводах до Шайтанской пристани, которая работала на эти предприятия, и дальше шли водой на судах по рекам Чусовой, Каме и Волге. Стенбок-Фермер занимала второе место среди российских производителей после Демидовых по выплавке чугуна, и ей принадлежало 5% общероссийского объема производства чугуна в 1860-70-е годы. Ей также принадлежало 7,5% общероссийского объема производства железа. Медеплавильные заводы, здесь она, можно сказать, лидировала более 11% общероссийского объема производства. Ей принадлежали золотые прииски. И там получали 31% добычи всего уральского золота и 2% общероссийской добычи. По условиям разработки золотых приисков это золото доставлялось в Петербург и сдавалось в казну. И уже из казны ей платили деньги, и она получила значительный доход. Но Надежда Алексеевна не удовлетворилась своими уральскими владениями и решила получать прибыль еще в Петербурге. В 1854 году она купила у своего родственника, который запутался в долгах, пассаж на Невском проспекте, одно из самых дорогих торговых помещений Петербурга. То есть мы видим, как начинается вот эта диверсификация активов, когда деньги, полученные от одного какого-то вида бизнеса, вкладываются в коммерческую недвижимость и в другие виды предпринимательства. В 1897 году Надежда Алексеевна Стенбок-Фермер скончалась, и после нее осталось одно из самых крупных в истории России личных состояний. Оно оценивалось в фантастическую сумму – почти 41 миллион рублей. Что же было написано в завещании Надежды Алексеевны? Она составила его за год до кончины, и это завещание показывает, что постоянное округление имущества было смыслом ее жизни. Она разделила заводы, земли и дома между тремя здравствовавшими детьми – сыном Алексеем, дочерьми Надеждой Борятинской и Марией Стенбок, и внуками от двух умерших детей, которых она пережила, сына Владимира и дочери Анастасии Гагариной. А дом на Адмиралтейской площади, где она сама жила, был отдан всецело ее дочери Наденьке, как она писала. И тут очень интересна формулировка, я приведу, из завещания, где вот ее какие-то эмоции, чувства, они тоже переданы. Она пишет, что передает дом дочери моей Наденьке в полную собственность, со всем находящимся в комнатах и кладовой. Все мои бриллианты, жемчуга, дорогие украшения, серебро, бронзу, шали, меха. Словом, все, что только окажется в шкафах, сундуках, в комодах, должно перейти сполна дочери моей Наденьке, княгине Борятинской. Видите, вот на нескольких строчках она два раза повторяет имя любимой своей дочери Наденьки. Но завещательница оставила о себе добрую память не только у родственников. Она предназначила 372 тысячи рублей на различные благотворительные цели, включая содержание двух устроенных ею благотворительных учреждений в Петербурге. Надеждинского приюта детей коллег и Надеждинского убежища малолетних в Петербурге. Представленные случаи женского предпринимательства, истории их успеха показывают, что в ряде отраслей дворянки превосходили купчих, а в некоторых случаях могли действовать наравне с мужчинами, столь же успешно, столь же прибыльно. Женское предпринимательство было многосословным, и женщины успешно проявляли себя и в торговле, и в промышленности, и как мудрые стратеги своего бизнеса. В следующей лекции о том, каким разнообразным и порой неожиданным бизнесом занимались по всей России мещанки. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково».